11. Площадь охранялась не только городской стражей, но и гвардейцами Териньо. Причем столь добросовестно, что нас с Кирино не пропустили, пока не показался сам Виго. По глазам видела, насколько Кира раздражала присутствие магистра. Однако ни слова из мысленных ругательств, которые я слышала благодаря ментальной связи, озвучено не было. Увязавшийся следом Барт не добавлял спокойствия. Лэтис беспрерывно зудел над ухом об исторической важности происходящего. Как он рад присутствовать лично и иметь возможность из уст опытных магов узнать подробности трагических событий. Где-то между этим он сетовал на то, что ему не повезло не очутиться здесь во время нападения, и тут же сам делился сомнениями, была бы от него существенная польза. За время нашего отсутствия ничего не изменилось. Обелиск торчал почти в центре площади. Черный камень пророс из-под земли, пустив по мостовой трещины, словно по льду, и разрушив основание фонтана. Торговые палатки и ларьки, которым посчастливилось не стать целью пожара или не попасть под лапы демонов, торчали неестественно яркими пятнами на фоне серо-черных развалин и бесформенных чернильных клякс. Того, что осталось от туш поверженных чудищ. С ними расправлялись егеря. Кто при помощи огненных амулетов, кто заливал водой и засыпал остатками снега, ускоряя разложение демонической плоти. Воздух полнился черной взвесью, напоминавшей перевернутый дождь. Я с интересом наблюдала за людьми, пока Виго и Кир выслушивали доклады офицеров, новости об ущербе и потерях. Не сказать, что сердце вдруг сделалось каменным. Жалость я все-таки чувствовала, но при этом эмоции спрятались куда-то глубоко, и нос не спешили показывать. Что называется, своих проблем хватает. Да и Кирино ситуацию абы на кого не оставит. Зима едва-едва подобралась к середине. Многие жители города совсем не вовремя остались на улице, а кто-то без работы и возможности себя прокормить, соответственно. Взять того же Юту, работавшего, кажется, в ратуше, от которой не осталось ничего, кроме измазанного сажей фундамента под завалами. Куда ему теперь податься? Может, все-таки попросить за него перед Киром или кем-то из градоправления? При взгляде на обелиск становилось не по себе. И когда мы все-таки подошли ближе, я поняла причину. Если раньше от него исходила энергия, схожая своими вибрациями с демонической, которую Кирино удачно назвал «отравленной», а до этого, в топях, магия ничем не отличалась от той, что текла в потоках, здесь не было ровным счетом ничего. Запоздала, вспомнила, как видела точно такой же камень в разрушенном лагере цикады, и как тогда тело словно напоролось на ржавый гвоздь. Бросало то в жар, то в холод. Отвести взор я была не в силах. И подумалось, что нечто схожее, наверное, ощущал человек, внезапно лишившийся зрения, ноги или руки, чего угодно, что было привычным, что помогало существовать. Без чего можно было жить, но в разы хуже. Да к тому же еще и переучиваться. И этим чем угодно сейчас была магия. Помоги им. Кирино коснулся плеча и указал в сторону возившихся с довольно крупным очиижи егерей. Там аура обелиска не действует. С твоей меткой приближаться к нему опасно. Подумав про себя, что таким образом мне мягко намекнули не путаться под ногами, молча кивнула. Если там действительно не работала магия, ему самому не опасно ли проявлять излишний интерес и подходить вплотную? Его душа, сам говорил, сшита из лоскутов, да и только благодаря магии он мог контролировать чужое тело. Солдаты приняли помощь с благодарностью. Все-таки температура истинно магического пламени не шла ни в какое сравнение с созданным амулетами огнем, что уж до факелов. Вместе с тем, туши демонов поливались керосином и маслом, чтобы горело ярче и веселее, и чтобы расправиться с очиижи мог кто угодно, егерь, городской маг или доброволец из числа простых жителей. Последних оказалось немало. Прислушиваясь к неспешным разговорам вокруг, выяснила, что подобным образом горожане надеялись быстрее вернуться к мирной жизни и забыть ночной кошмар, как страшный сон. Южане демонов не боялись. Многие были привычны к ним, ведь еще каких-то 10 лет назад о той безопасности, что подарил провинциям новый герцог, приходилось только мечтать. Со мной егеря сначала осторожничали, несмотря на то, что в лицо, как невесту герцога, не знали, а сама я представилась сеньоритой Аше. Открыто не лебезили. На юге к магам отношение было не такое, как в столице, но при этом слова подбирали осторожно. Стоило мне несколько раз при них громко выругаться, когда магия не отзывалась из-за близости обелиска, напряженность ушла, а дело пошло живее. Уважительный тон и дистанция никуда не делись, но скованности больше не было. Черный камень гасил любое проявление магии, в его близости не стоило и пытаться прибегать к заклинаниям. Амулеты не работали тоже, хотя плетения не исчезали. Доспехи Териньо при взгляде магическим зрением горели так же ярко, как и вдали от обелиска. Но чары, направленные к центру области, развеивались за считанные мгновения. Пусть Кирино приказал не вмешиваться, упустить шанс провести несколько экспериментов я не могла. Да и глазеть по сторонам, следить за другими чародеями и арсеналом амулетов егерей было куда интереснее, чем жечь трупы демонов. Наверное, только поэтому я первой заметила вынырнувшего из-под земли Ачижи. Териньо отошел раздать приказы своим людям, а Кирино... Кирино остался у обелиска совсем один, полностью погруженный в изучение странного, поменявшего суть камня. Даже если окриком привлечь его внимание, что он мог сделать без магии? Ни разу не видела, чтобы он фехтовал или занимался боевыми искусствами. Да и из оружия у него при себе был только ритуальный нож на поясе. Значит, надо что-то делать самой. И срочно. Следом за первым демоном возникло еще двое. При всем желании мне бы не хватило сил метнуть кинжал или целый факел, чтобы он не только долетел, но и ударил с силой, способной опрокинуть тварь. Создать огонь и бросить его не выйдет, обелиск сожрет всю магию. А я сама, если нырну в тень и попытаюсь сократить разделяющее нас расстояние, вряд ли успею сделать больше нескольких длинных шагов. Если магия не работала, то и тень, наверное, тоже. В любом случае рисковать не стоило. На ум вовремя пришла мысль, что инерцию антимагическое поле не отменяло. Если запустить какой-нибудь снаряд при помощи магии, подтолкнуть его, а не вести от и до, скорость будет достаточной. Одного небольшого тычка — самого по себе не хватит, чтобы демон отвлекся от ближайшей к себе цели — Кирино. А там уже появлюсь я и успею что-нибудь сделать, прежде чем другие чудища нападут. Поэтому... Мысли промелькнули мгновенно. Сомневаться или искать иные варианты было некогда. Кир без магии, Териньо слишком далеко. Виго мог бы метнуть меч или схватить с пояса одного из стоявших рядом гвардейцев арбалет, но этого все еще было недостаточно. Против демонов — недостаточно. Выхватила факел у замешкавшегося егеря, размахнулась, подтолкнула магией и бросила, попав точно в бок одного из очижи. Черная шкура вспыхнула жарким пламенем, и тварь взвыла. Я ожидала этого. Вовремя зажала уши и нырнула в темноту. Сейчас любая мелочь могла помешать концентрации и маятнику, а каждая крупица времени была невообразимо драгоценна, чтобы разменивать ее на пустяки. Тень отозвалась охотно, приняла в себя словно теплая ласковая вода. Несколько шагов — взять разбег и назад в реальность, потому что по ту сторону вся область около обелиска оказалась облеплена чернильными кляксами. Вспоминать, где и когда видела подобное, было совсем некогда. Демон катался из стороны в сторону, сбивая огонь, и тем самым отпугнул двух других, заставил их отскочить назад. Но быстро вернулся в строй, встал на все восемь лап, низко зарычал и бросился на Кирино. Я едва сумела метнуться наперерез и выставить перед собой руку, потому что не подцепить валявшийся неподалеку все еще горевший факел, не выхватить какое-нибудь оружие ничего не успевала. Распахнутая пасть сомкнулась точно на моем предплечье. Если бы не это, демон впился бы в лицо или шею. Мелкие зубы врезались в ткань куртки. Сама рука никак не пострадала, но страшнее была не физическая рана, а чей присосался к магическому источнику, и мир покачнулся. Стиснула зубы, выхватила метательный кинжал с перевязи под курткой и всадила под челюсть чудищу. Оно взвизгнуло и отцепилось. И я, преодолевая боль и тошноту, смогла оттолкнуть его и дотянуться до факела, запихнув точно в пасть вновь попытавшегося наброситься Ачижи. Другой рукой дотянулась до торчавшего из шеи кинжала, чтобы буквально насадить демона на горящую палку, не давая выплюнуть. Кровь стучала в висках. Напряжение во всем теле было такое, что казалось: «Тронь меня, кто сейчас! Взорвусь!» Этой пульсирующей дрожи, хождения по грани, опасности так не хватало недавно. А теперь понимала. Слишком мало. Недостаточно. Еще. Нужно еще. Бежать. Загонять. Нестись за целью. Чтобы ничего, кроме меня и цели, не существовало. Ведь так куда проще, куда легче, чем в паутине мыслей. Только я и жертва. Демон, человек, зверь. Неважно. И передо мной как раз было еще два демона. Целых два. Дура! Подлетевший Кирино схватил за плечи и оттащил от поверженного Ачижи. Нас обступили гвардейцы и заслонили щитами. Расправиться с парой мелких демонов для них не составило труда. И я почувствовала разочарование. В их помощи не было никакой нужды, и сама бы разобралась. Если бы не Кир, если бы не его окрик и тяжелые руки на моих плечах, еще немного, и не сдержалась бы, призвала серп. Чем бы это обернулось здесь, вблизи искаженного обелиска? Что там хмырь когда-то говорил о влиянии проклятия, об опасности демонов, о самоконтроле? Пока я приходила в чувство, Кир распорол рукав моей куртки и рубахи под ней, тем самым ритуальным ножом с пояса, который все-таки был слабой заменой магии против Ачижи. Огромный синяк на левом предплечье чернильной кляксой расползался под кожей, вызывая неприятный холодок и ломоту. Цепкие пальцы принялись ощупывать место укуса, и прикосновения только усиливали неприятные ощущения. «Иди ты!» — зашипела на него, чуть было не сорвавшись на брань. «Обелиск свой смотреть иди!» Мне стало до слез обидно. Красиво же сработало. И пускай не так аккуратно, как хотелось бы, но быстро, точно. Сообразила, рассчитала. Первой бросилась на подмогу, сумела защитить. А он вместо благодарности и ругается. И пусть только попробует сказать, что моя помощь там и не требовалась, мол, сам бы справился, да и гвардейцы подоспели. Но я ведь все еще его телохранительница. И переживала за него, а он... «Только понадеялся, что у тебя мозги появились», — пробормотал он и потащил вон из антимагической области. На нервах совсем вылетело из головы, кого именно кинулась спасать. Не малышку Талисию, ни кого-то из шепота, ни Таши даже, а самую распоследнюю сволочь, которая этого совсем не стоила. И чем только думала. Рыкнуть на него не успела. В уши ввинтился противный писк, сигнализирующий о том, что кто-то поблизости воспользовался тенью. Сейчас, когда сердце еще продолжало бешено колотиться, чувство неизвестной опасности почему-то вызвало радостное ликование, а не страх. «Там!» Как только мы переступили границу, и ко мне вернулось магическое зрение, я быстро огляделась по сторонам. На полуразрушенной крыше ближайшего здания всколыхнулась магия. «Там! Это тень! Тень!» «Териньо!» — неожиданно гаркнул Кирино. Он продолжал прижимать меня, видимо, чтобы не вздумала сама кинуться в погоню. Видеть обеспокоенный взгляд и вместе с тем недовольную гримасу на его лице было странно. Хмырь будто переживал за меня. А ругался, стало быть, подобно испуганному родителю, чье чадо, вздумавшее отправиться купаться, чуть не унесла стремнина. Матушка вот именно так и выглядела, когда я когда-то убежала с соседскими мальчишками к реке, и одного из них едва смогли выловить живым. «Спокойнее, Таэда». С легкой улыбкой магистр подошел ближе. «Ситуация взята под контроль. Мои люди отправились по следу. Я прав, полагая, что демоны призваны человеком?» «А сами, как думаете?» — фыркнул Кир и мотнул головой в сторону Ачижи. Подобных интонаций в его голосе мне еще не доводилось слышать. Я только сейчас разглядела серебрящийся поверх черной шерсти ошейник. Даже если артефакт переставал действовать рядом с обелиском, это не мешало с его помощью привести демона сюда. Кто-то не только натравил Ачижи, но и подослал тень, то ли в помощь, то ли просто проконтролировать ситуацию и доложить о результате. «Спокойнее», — повторил Виго и примирительно поднял ладони. «Я понимаю, вы испугались за Марису, но доверите моим заботам все остальное. Думаю, вам следует вернуться и заняться лечением, пока заражение не нанесло серьезного урона. К тому же...» Резкая боль в руке заставила согнуться пополам. Впервые за долгое время метка проклятия напомнила о себе. Я уже успела позабыть, с какой силой она вгрызалась в плоть и рвалась наружу, как заставляла чуть ли не скулить от боли. «Вам известно о жатве?» Сквозь зубы выдавила я. Недосказанности начинали бесить все больше и больше. Кирино крепче прижал к себе и помог устоять на ногах. Левую, раненую демоном руку, словно опустили в лохань с колодезной водой, правую — в кузнечный горн. «Не больше вашего. Ксарши ни с кем не делятся своими замыслами». «Ксарши? Неужели создателем жатвы был бог смерти? Насколько вообще можно доверять словам Териньо на этот счет? Хотя вариантов не так уж и много, как и альтернативных источников информации». «Откуда вы знаете, что мне известно?» «Интуиция», — хмыкнул Териньо. «Идите. Сейчас вам лучше быть как можно дальше от этой каменюки и не затягивайте с лечением». Кирино без труда расправился с укусом Ачижи прямо на площади, лишь отойдя чуть в сторону и подозвав одного из городских магов-лекарей, у которого были с собой лекарственные травы и мази с бинтами. Это не заняло много времени, да и проклятие понемногу начало успокаиваться, поэтому я не видела смысла возвращаться на постоянный двор, но у Кира было иное мнение. Более того, он зачем-то самолично отправился со мной, хотя казалось... Бросит одну или скинет на кого-нибудь из егерей, а сам продолжит прерванное исследование. И все же окончательно проклятие не думало униматься. Как назло, именно сегодня я не взяла с собой заветный мешочек с осколками серебряного зеркальца, а Кирино отмалчивался на любые попытки поговорить хоть о чем-нибудь и тем самым отвлечься. Даже пущенный в ход арсенал всевозможных ехидных подколок не сработал. На меня взирали, как на пустое место, с присущей хмырю холодностью и безразличием. Принимать это близко к сердцу не стало. Как бы он ни пытался пристыдить, а все же виновата себя ни капельки не считала. Я, наконец-то, не замешкалась. В лесу, когда напал Хитте, я была уверена, не справлюсь, успею спрятаться за спины других. А сейчас такая мысль даже не возникла. Если не я... то кто? И пусть бы нашелся кто-то, но тогда почему я не должна ничего делать? Есть навык, есть сила. Зачем бояться, и прятаться. На постоялом дворе Кирино распорядился принести в комнату еды и вина, а потом велел не беспокоить, даже если заявится его величество и потребует срочно предстать перед очами. Меня продолжали игнорировать, но из-за слабости и боли я смотрела на происходящее со странным весельем и превосходством, потому что теперь видела, насколько же Кирино выворачивало из-за невозможности скрыть свои переживания. Он явно обо мне беспокоился. И это была не маска, не взвешенная игра в жениха, не тревога о полезной кукле. Я держала в голове слова Таши о том, что у Кирино любая фраза, любая интонация, любой жест продуманы, совершаются с какой-то целью, по какому-то плану. Но не могла не думать о том, что он сравнил меня с мамой, как при этом дрожал его голос. Пресловутое «А что, если...» не давало покоя. «Чем ты недоволен?» Нарушила я затянувшееся молчание, когда хмырь жестом приказал занять кровать. «Не рад, что тебя защитила мелкая пигалица?» «В твоем вмешательстве не было необходимости», процедил Кирино и уселся на табурет передо мной, чтобы задрать уже второй рукав, и начать осматривать метку полумесяца. «Скажешь, сам бы справился?» Криво усмехнулась и попыталась выдернуть руку, но он не дал. «Пусти!» «Осколки в сумке оставила. Возьму и вернусь. Не сбегу же!» Кир послушно разжал пальцы. Сгорбленный, бесконечно уставший, без маски высокомерия, сейчас он был похож на того Кирино, которого уже видела однажды по пути в топе, когда у него оставалось совсем мало магии, а я, считая себя самой умной, полезла к нему с глупыми обвинениями. Со временем все-таки начала понимать причину его раздражения. Дело было не столько во мне, сколько в том, каким образом каждый раз рушились его планы. Отчасти из-за меня. Но мы оба понимали, что на шею хмыря я свалилась благодаря Грассе. Только Кир все взвесит, измерит, придумает последовательность. Бац-бац! Карточный домик разрушен. Изволь-ка выстраивать заново. Со мной в качестве обузы задача становилась совсем непосильной. А вот нервов предостаточно. «Скажу, что когда ты боялась, было в разы проще», — пробормотал он и прикрыл глаза рукой. Закусила губу и тяжело вздохнула. Кирино был, конечно же, прав. Если я пряталась за чужими спинами, то и проблем от меня было куда меньше. Не просто же так меня попросили не лезть к обелиску с меткой проклятия-то. Ты не понимаешь, почему я так поступила? Он молчал. Мгновения тянулись долго, мучительно, в чем-то даже болезненно. К горлу подступил противный ком. Я вот-вот была готова разреветься от несправедливости, от всех тех эмоций, которые едва сдержала на площади. «Я волнуюсь о тебе». «Да, демона раздери». Едва набравшись смелости не действовать ни по чьей указке, едва преодолев страхи и робость, я была готова лезть обратно в свой угол и не поднимать головы без прямого приказа. Я осознала, насколько же велика паутина, насколько хитро ее плетение. И почти повелась, почти дала этому гадкому хмырю подселить мне чувство вины, которое заставило бы стать послушной девочкой. Но теперь понимала, все это не для удобства, все это из-за страха за мою жизнь. Дал ли он слово моей матери, что защитит меня? Или здесь было что-то более сокровенное? А говорила, что никому не нужен. Горько усмехнулся он и встал. А если бы с тобой случилось что-то? Не выдержала и попыталась вскочить следом, но тяжелая рука надавила на плечо. Что со мной могло случиться? Ехидно поинтересовался Кир. Мне не понравились озорные искры в его глазах. Наигранные, неживые. Словно меня пытались убедить, что Ничего страшного не произошло и не произойдет никогда. С ним, по крайней мере. С кем угодно, но не с ним. Да, другое тело. Отвела взгляд в сторону и принялась нервно крутить пуговицу куртки. Разбитая на части душа. Ты прекрасно знаешь, что делаешь. Только там ведь неправильный обелиск. Как во всем этом разбираться дальше? Без тебя. Если бы... Незаменимых людей нет. Рванулась вперед, обняла и прижалась к его бедру щекой, не давая уйти. Ледяной тон, которым были произнесены эти слова, хлестко ударил почему-то хрупкому в глубине души, отчего перехватило дыхание и не сразу получилось говорить снова. «Придурок! Нужен ведь! Таше нужен!» Почувствовала, как покраснели щеки, и хорошо, что он этого не видел. «И мне! Как Таше дурак, но свой, так и ты, мерзавец, но... но...» «Не рискуй так больше!» Кирино оттолкнул назад, поднял мое лицо за подбородок и провел большим пальцем по нижней губе. «И не заставляй меня обманывать ожидания твоей матери». Удивленно уставилась на него. «То есть?» «Поняла ведь уже все. Рассмеялся Кир и аккуратно провел пальцами по щеке, чтобы потом коснуться волос над ухом. «Ради Грассы я бы не стал так с тобой носиться. А вот из-за Рица...» Он произнес имя мамы со светлой грустью. И я почему-то зажмурилась и зажала уши, будто подслушала что-то запретное, непредназначенное для меня. И ведь давно могла сложить воедино все то, что видела, замечала, но не хотела признавать. Для Кира моя мать была особенной. Он был знаком с ней до моего рождения. Она учила его. Она была его наставницей, не Грассе. И вместе с тем я никак не могла понять, почему. Почему она любила такого человека, как отец? Почему родила от него, лишилась дара? Могла ли я верить словам отца, что она жива? Когда я осмелилась открыть глаза, Кирино стоял передо мной на коленях, глядя снизу вверх. Медленно он отнял мои руки от ушей и сжал холодными ладонями. Нежность, ласка, забота, словно где-то здесь был наблюдатель, словно мы играли для него влюбленную парочку. Нет, играл Кирино, а я не играла. Не могла себя заставить. Что-то было не так. Что-то было иначе, что-то отличалось. «Хватит!» — поджала губы и нервно сглотнула набежавшую горькую слюну. «Прекращай этот спектакль. Я тебе не верю. Не верю». «Имеешь на это полное право». Его голос вновь сделался спокойным и сдержанным. Он отпустил мои руки, отстранился, но остался на полу. Быстрым движением выхватил из волос ленту, распуская их, и встряхнул головой. Чем-то я его выбесила. Что-то сделала не так. Но в голове была такая путаница из неясных чувств, догадок, переживаний, что никак не удавалось мыслить трезво. Мне хотелось верить его словам, его тону, его жестам. И вместе с тем все это могло оказаться ловкой шуткой. С целью проучить, чтобы впредь слушалась приказов, не лезла, куда не просят. «Можешь идти», — хмыкнул он. «Моя помощь тут не требуется. Сама знаешь, что делать дальше». Несмотря на все отвращение и обиду, я была привязана к Кирино. Нисколько не соврала, сказав, что волнуюсь о нем. И вот начала в полной мере понимать слова Таши, что пусть невыносимый, пусть вел себя как редкостная мразь. По-своему, он беспокоился о людях, заботился и переживал. Стал бы беспринципный и эгоистичный человек, не жалея себя, спасать город от эпидемии чародейской хвори. Даже ради репутации и какой-то выгоды, не жалея себя, ставя на грань, рискуя жизнью, стал бы? Так уж вышло, что Кир иначе не умел, особенно с теми, кто был близок к нему. А учиться было поздно. Это мне повезло со спокойным детством, с любящими родителями. А у него? Какой была его жизнь до рабства? Была ли там хотя бы талика света и любви? Хотя даже если и была, все это вымороли нескончаемые пытки, а потом манипуляции Грассы. Мрачность, ехидность, яд — все это стало броней для мальчика, прятавшегося внутри. Для того самого мальчика, что лежал головой на коленях у женщины, которая заменила ему мать, которая так нежно гладила по волосам, голос которой пел так успокаивающе. Как я могла выкинуть это воспоминание, словно что-то ненужное? Рассер не просто так считал своего советника в глубине души мягким человеком. И зря я не доверяла чутью короля, отличавшегося не только мудростью, но и проницательностью. Лишь смеялась над тем, каким он видел магистра Таэда, а ведь стоило прислушаться. Мог ли Кирино сейчас пытаться показать другую часть себя, запрятанную, скрытую, незнакомую отчасти и для него самого? «Ты болван!» Невнятно пробормотала я и потянула к себе, приглашая сесть рядом. Я не сомневалась, что его слова о моей матери — чистая правда, и что не просто так он пытался изображать всю эту ласку, когда в ней не было никакой необходимости, а значит, мне надо сходить за осколками. Так и не сумев взглянуть на него, когда находились столь близко, я отпустила его руку и передернула плечами. А потом мы поговорим. Без яда и недомолвок. Хорошо? Хорошо, Рисса. Холодно отчеканил Кир. Но было за этим что-то, звучавшее будто гул трещины в глубине льда. Без злости, без скрытой опасности. Скорее, как предвестник наступающей весны. Но смотреть на него и подтверждать или опровергать свои догадки было слишком боязно. Тем более проклятие не собиралось давать мне хотя бы небольшую отсрочку, даже для того, чтобы наконец-то разобраться во взаимоотношениях с Кирино раз и навсегда. И потому, воспользовавшись поводом, я выскочила из комнаты, чтобы заодно вздохнуть свободнее и привести мысли в порядок.